На стене? Там висела репродукция картины, исполненной совершенно ужасно, кричащими красками. Изображала она образцово-показательного бойскаута, воплощение отроческой добродетели, за которым, положив ему руку на плечо, стоит Христос. Я издевался над ней, как только мог, ко всеобщему веселью, когда вдруг заметил, что в дверях стоит отец Нопвуд и внимательно меня слушает. «Тебе она не нравится, Дэйви?» «Да кому она может понравиться, святой отец? Только посмотрите, как она написана. А эти жуткие краски? А сентиментальность?» «О сентиментальности, пожалуйста, подробней». «Ну, это же очевидно. Я хочу сказать, Господь стоит, положив руку на плечо этого парня и все такое. Я, кажется, упустил что-то из того, что видишь ты. Почему ты считаешь сентиментальным, если Христос стоит рядом с кем-то, юношей, девушкой, стариком или кем угодно?» «Да нет, это, конечно, не сентиментально, но посмотрите, как оно подано. Я хочу сказать, замысел такой прямолинейный». «Значит, по-твоему, замысел обязательно должен быть изощренным? Иначе плохо? А что, разве нет?» «Разве техническое мастерство всегда обязано быть на высшем уровне? Если нужно что-то высказать, то непременно красноречиво и со вкусом?» «Именно этому нас и учат в художественном клубе. Я хочу сказать, если что-то исполнено плохо, оно ж никуда не годится, так?» «Не знаю. Никогда не мог решить для себя этот вопрос. Многие современные художники техническое мастерство ни в грош не ставят. Это одна из великих загадок. Может, зайдешь ко мне после занятий, поговорим? Вместе что-нибудь надумаем?» В итоге я стал часто видеться с отцом Нопвудом. Порой он приглашал меня разделить трапезу в его апартаментах, так он называл крохотную квартиру, неподалеку от церкви, с газовой плиткой в серванте. Он не был так уж беден, просто считал лишним тратить деньги на себя. Он многому меня научил и задал несколько вопросов, на которые я до сих пор не нашел ответа. Искусство было его коньком. Он знал толк в искусстве и любил его, но не переставал опасаться, что оно может подменять собой религию. В особенности он возражал против того, что искусство — это вещь в себе, что картина — это всего лишь плоское сочетание контуров и растительного пигмента, а тот факт, что вдобавок она кажется нам Моной Лизой или браком в Кане Галилейской, не имеет никакого значения. Любая картина, утверждал он, что-то изображает или чему-то посвящена. Он интересно рассказывал о самой современной живописи. А однажды пригласил меня на выставку лучших современных мастеров. В их работе он видел поиск, проявление хаоса и отчаяния, которые художник ощущает в окружающем его мире и не может адекватно выразить каким-либо другим способом. Настоящий художник никогда ничего не делает беспричинно или просто для того, чтобы показаться загадочным, — говорил он. И если мы не понимаем чего-то сейчас, то поймем позднее. Мистер Пульези в художественном клубе говорил нам совсем другие вещи. Клубов у нас водилось много и разных, но художественный был особенным, привлекал самых умных ребят. Туда нельзя было просто поступить, туда выбирали. Мистер Пульези всегда призывал нас не искать скрытые послания и смыслы и призывал сосредоточиться на главном, на картине как таковой, на раскрашенном холсте того или иного метража. Скрытые послания и смыслы всегда разыскивал отец Нопвуд, и поэтому мне приходилось тщательно взвешивать свои слова. Из-за скороспелости суждений он и прицепился ко мне, когда я высмеивал картинку с бойскаутом. Он соглашался, что исполнена картина ужасно, однако полагал, что ее смысл искупает это. Смысл этот поймут тысячи мальчиков, которые в жизни не заметят репродукцию Рафаэля, повесь мы ее на ту же стенку. Убедить меня в своей правоте ему не удалось, а мысль о том, что не каждому для образования нужно искусство, меня просто ужаснула. Благодаря ему я не стал в этом плане снобом. А еще он ужасно смешно говорил о меняющихся художественных вкусах. По прихоти моды лет 30 все восхищаются Тиссо, потом лет на 40 прочно забывают, а затем тихой сапой вновь возносят на пьедестал. Тиссо, Джеймс, 1836-1902, французский художник. Это ведь лишь незрелость разума. Полагать, что твой дед непременно был глупцом, а потом вдруг хлопать себя по лбу. «Да ведь старый джентльмен ничем мне не уступал», — сказал как-то он.